это визит Светлане. Пораспросит ее, поболтает, дружески, по-женски, вовсе не задираясь и дуясь. Это глупо между светскими людьми. По дороге купила красивую коробку конфет. Пусть все состоится на высшем уровне, как в лучших домах Филадельфии и Лондона. Так пижонски говорили они в молодости, не представляя себе ни Филадельфии, ни Лондона. Светлана была дома и не в лучшем настроении. Ей не нравилось, что Наташа редко пишет и почти не звонит. И письма какие-то на скорую руку, ни о чем. И Светлане уже казалось, что что-то там происходит с ее дочерью, которую никак не могут миновать катаклизмы. Если бы Светлана могла слетать туда, но как? Она плохо себя чувствует. Надо заниматься поездкой, а она этого не может. В общем, все было не так. И она в последнее время стала вспоминать дачу. И вдруг подумала, что ей стоит съездить туда. Это проще, чем за границей. Посидеть, поболтать с Алисой. Теперь уже все прошло, и они могут говорить без тайных обид и невысказанных мыслей. Наверное. В общем, она как-то по-доброму вспоминала их всех. Алису, Игоря, Алика. И вот Алиса стояла на ее пороге. Она сияла, моложавая, в шикарной шубе до пят, с красиво уложенными волосами под маленькой меховой шляпкой. Светлану одолевали сразу 100 чувств. Она и рада была Алисе, незнамо как, даже удивилась этой радости. И что-то ее встревожило и потянуло, как сквозняком, тоской и тревогой. Короче, 100 чувств. И еще одета была Светлана кое-как, в домашнем затрапезе, и в холодильнике было пустовато. Она ленилась покупать только для одной себя. Но улыбнулась Алисе, и вовсе не притворно, извиняясь за свой вид, за бардак в квартире. Алиса махнула рукой. «Боже, да у меня в 100 раз хуже бывает. Все под настроение». Они вошли в столовую. Алиса сбросила шубу, положила на стол конфеты, а Светлана убежала переодеваться. Быстро натягивая джинсы и кофту, она думала о том, что привело Алису к ней. Это неспроста. Не та Алиса женщина, чтобы заходить на огонек к бывшей родственнице. Хотя Алиса так и сообщила, что была неподалеку по делам и вспомнила ее, Светлану, которую, впрочем, и не забывала, и даже звонила ей, но не дозванивалась. Конечно, Алиса не звонила, но таков был этикет фальшивого светского общения. Светлана сварила кофе, поставила какие-то баночки на стол и села. Алиса вздохнула. Надо было начинать разговор. Это оказалось труднее, чем она думала. Тем более, что глаза Светланы сквозь светскость выражали тревогу и волнение. «Светочка», — сказала Алиса вкрадчиво, — «я к вам с разговором. Вы не волнуйтесь, ничего страшного», — успокоила она Светлану, видя, как та напряглась. «Собственно, разговор о наших детках. Как говорят, наши детки — наши бедки». Алик тут мне признался, что до сих пор он помнит Наташу и, в общем, жалеет, что так получилось. «Я ведь тоже жалею. Наташа — такая престижная, красивая, милая женщина. Инна? Ну, что Инна? Простая бабенка, неплохая, но...» Алиса вытащила сигареты, закурила. Что-то она повернула куда-то не туда. Ну ладно, русский авось вывезет. а у Светланы отлегло от сердца.